без остановки. Ты видел, как она толпу завела? А с нами она что сделала? Ты ведь тоже кричал, я слышал. Она говорила особым образом, объяснил я. Фаги тоже так умеют, когда отдаешь приказы и тебе подчиняются. Только фаги вроде бы не могут сразу целую толпу убеждать. И на нее совсем не подействовало. Ты понял, что Тьен пытался заставить ее снять вуаль, а? Толпа, презрительно фыркнул Леон, отморозки. А я не отморозок. — поправил я. — Да и ты тоже. А мы ведь тоже кричали. Возле мусорной урны Леон заметил пустую банку из-под имбирного эля. Нагнулся было, чтобы подобрать, но передумал. Воровато огляделся, скорчил гримасу и изо всех сил пнул банку. Банка загрохотала так противно, как умеют грохотать только пустые пластиковые банки. — Ну и глупо, — сказал я. Я шел, засунув руки в карманы. И мне вовсе не хотелось пинать банки, бить стекла и ругать президента Инну Сноу. Это глупо. Это вроде братишки Леона, что топтал машинку. А мы не просто дети, которым не нравится Федерация Ини и ее президент. Мы разведчики, помощники фагов. Императору надо воевать, сказал вдруг Леон, посмотрел на меня, лицо у него было будто каменное. Ничего с ними не сделать. Если все будут слушаться, надо воевать. А твои родители? — спросил я. Леон растерянно моргнул. Они ведь будут воевать за Иней, напомнил я. За Инну Сноу. Твой братишка будет воевать, и сестренка, и твой отец пойдет на войну, а мать станет вкалывать на заводе или на шахте. Я попрошу, чтобы их эвакуировали и промыли им мозги, — сказал Леон. Ну что, жалко разве фагам? Фаги ничего не делают из жалости, — напомнил я. Это только Стась немножко не такой, как все. Тогда надо тебе улетать, — сказал Леон. Все уже понятно. Будет война. Император таких оскорблений не стерпит. Он хоть и старенький, но гордый. Ты улетай и расскажи всем, что мы поняли, а я останусь с родителями. Ты останешься в колледже, — поправил я его, — и тоже ничего не сделаешь. Да и что мы поняли? Что Инна Сноу хочет воевать с империей, — сказал Леон. Она что, дура? — спросил я. Ты сам подумай, какой флот у империи и какой у Иния? Сколько планет у императора и сколько у Инны Сноу. Ну ладно, тут она всех отморозила. Они за нее в огонь и в воду пойдут. Но так с остальными этот фокус не пройдет. Радиошунты у всех отключены. Программу просто так не запустить. Даже если зараженные остались, их теперь вылечат. Как она воевать собралась? У нее что, есть чудо-оружие? Какой-нибудь луч смерти, как в кино? Раз, и все звезды погасли, и все звездолеты сгорели. Леон поежился. А если и впрямь есть? Может, она только повода ждет, чтобы император первым напал? Зачем? Чтобы чужие не считали ее агрессором, например. Я вот помню по своему сну. Там ведь не только мы с империей воевали. Нам еще немного помогали халфлинги. Он осекся, с ужасом глядя на меня. Я схватил Леона за плечи. — Ты это сказал фагам? — Не помню, кажется. — Что кажется? — Кажется, сказал. — Вот блин, — только и смог я выдавить. — Вот в чем все дело. Она договорилась с чужими, может, и впрямь с халфлингами, и они же воинственные, как все недомерки, и когда империя нападет на Ини, то халфлинги вступятся, у них военных кораблей до черта, и тут такая мясиловка начнется. — Надо передать фагам, — сказал Леон. — Как? Письмо отправить на Авалон? — ехидно спросил я. — А что, можно и письмо, зашифрованное? Еще кто-нибудь бы сказал нам шифр. Мы постояли растерянно, глядя друг на друга. А потом Леон сказал: «Слушай, какого черта нас отправили без всякой связи?» Стась говорил, что нас найдут. Когда и кто? Если мы и впрямь тут можем что-то ценное узнать, так почему нам не дали связи? Ну, хоть какой-то условный знак, письмо какое-нибудь написать. Да мало ли что, они сами на нас выйдут. — упрямо повторил я. — Обязательно. Леон с сомнением покачал головой. «Все равно это неправильно. Не должно было такого быть, Теккерей. Но спорить о том, должны нам были дать связь с Авалоном или нет, мы могли хоть до бесконечности. Все равно это был бы пустой спор. Я был почти уверен, что вечером нас ждут проблемы. Но по меньшей мере Леона...